Пётр. Последние дни выдались ужасными. Во-первых, расследование зашло в тупик. Во-вторых, участие Ханны в собраниях вызывает у меня стресс. Она просто сидит и молчит. И из-за этого я нервничаю. Я понимаю, что роль консультанта — наблюдать за ходом дела и давать комментарии, но все равно мне не по себе. Я вижу, каким взглядом она смотрит на меня. Иногда у меня возникает ощущение, что она ждет от меня каких-то действий, что я заговорю с ней, объяснюсь, расскажу, почему сделал то, что сделал. Но может, это только мое воображение? Угрызения совести дают о себе знать. Но такова жизнь. Она как нарыв на заднице, который не дает покоя, и единственный способ избавиться от боли — это покончить с собой. Но я пока к этому не готов. Машина останавливается. Голос Морриса затихает в динамиках. «Ты что, дрыхнешь, Линдгрен?» Я виновато улыбаюсь Манфреду и выхожу из машины на парковку при магазине НК. «Прости». «Ничего». Мы выходим на Хамнгаттен. Рождественская торговля в самом разгаре. Улица заполнена людьми. С крыши карнизов капает вода. Снег растаял, только кое-где вдоль стен домов жмутся грязные сугробы. Ярко-синее небо. Свежий холодный воздух, словно белье после стирки. Солнечные лучи проникли между высотками и бросают блики на асфальт. Я жмурюсь от солнца, ищу офис Клотс и Мор. Агнешка Линден встречает нас на рецепции. На вид ей лет 40, одета в темно-синий строгий костюм. Прическа — аккуратный паж. Тонкие светлые волосы, румяные щеки. Женщина вся светится здоровьем. При виде ее мне вспоминается учительница физкультуры в школе. Ее звали Сирка. Она все время рассказывала нам о пользе холодного душа после утренней пробежки вместо завтрака. «Добро пожаловать», — приветствует она, пожимает руку, задерживает взгляд на мне и показывает в сторону коридора, вдоль стен которого висят гигантские постеры с моделями. «Весенняя коллекция», — поясняет блондинка, и заводит нас в небольшой кабинет, окна которого выходят на Рейрингсгаттен. Мы присаживаемся на черные стулья для посетителей напротив ее рабочего стола. Агнешка достает блокнот. Стол безупречно чистый. Все ручки аккуратно собраны в серую пластиковую подставку. Женщина сцепляет руки и улыбается. «Чем я могу вам помочь? Речь идет о Еспере, не так ли? Журналисты звонят непрерывно». Манфред кивает. «Мы расследуем убийство в доме Еспера Орре. От ваших коллег мы узнали, что вы ведете внутреннее расследование в отношении директора. Не расскажете поподробнее?» «Разумеется». В июне Еспер устроил праздник. Он решил отметить свой 45-й день рождения в компании избранных директоров магазинов и дистрибьюторов. Половину оплатил Еспер, половину компания. В сентябре к нам поступила анонимная жалоба на то, что Еспер злоупотребил своим положением и отпраздновал день рождения за счет фирмы. Я выполняю обязанности ревизора. В мои задачи входит расследовать подобного рода случаи и докладывать руководству о результатах». «И к каким выводам вы пришли?» «Вы можете ознакомиться с отчетом. Коротко могу сказать, что сочла логичным, что компания оплатила часть счета, поскольку большинство гостей были напрямую связаны с бизнесом». «Так он не сделал ничего противозаконного?» — уточнил Манфред. Агнешка улыбнулась и провела рукой по чисто убранному столу. «И да, и нет. Было бы лучше, если бы он обсудил это с финансовым директором до праздника. К тому же он сам одобрил счет, что противоречит нашим правилам». «И что сказала на это руководство?» — поинтересовался Манфред. «Не знаю, я не участвую в их собраниях. Но я слышала, что они не обрадовались. О Еспере ходит много слухов. Вы ведь читаете газеты, а тут еще такое. Думаю, его положение в компании крайне шаткое, но попрошу вас не передавать мои слова другим». Манфред кивает. «Значит, вы считаете, что положение Еспера шаткое? Были ли другие неприятности?» Агнешка выпрямляет спину и со вздохом продолжает. Вы все равно об этом узнаете. Одна из менеджеров проекта в отделе маркетинга обвинила Еспера в сексуальных домогательствах. Я не знаю подробностей, но слухи такие были. Не могли бы назвать ее имя? Конечно. Ее зовут Деннис Шохольм. Она на больничном. Я могу дать вам ее телефон. Когда мы выходим на улицу, солнце уже зашло за тучи, и небо потемнело. «Прости», — говорит Манфред. «Я правда думал, что эта встреча будет полезной. Нам надо поговорить с этой Деннис. Интересно, почему другие коллеги ее не упоминали?» Манфред пожал плечами и толкнул дверь на парковку. Он пропустил меня вперед, и я едва протиснулся в щель между дверной рамой и его крупным телом. «Может, боялись? Орры их начальник?» — предположил я. Манфред что-то буркнул в ответ. Обратно в участок мы едем в машине молча. Движение плотное. Я замечаю, что Манфред странно на меня поглядывает, пока мы ползем в пробке. В глазах у него тревога. Я начинаю нервничать. «Все в порядке?» — спрашивает он. «Конечно», — бормочу я. Он молча включает музыку. Качество, которое я ценю в Манфреде, это то, что он не лезет в чужие дела, если это не касается работы. Он никогда не будет расспрашивать, если видит, что я не желаю говорить. В отличие от женщин, которые постоянно интересуются, о чем я думаю, и ответа ни о чем особенном, им всегда мало. Даже Санчес такая, хотя, казалось бы, работает в полиции. Все время спрашивает, как я себя чувствую, хотя я всегда отвечаю «все в порядке». Наверное, это какая-то генетическая особенность прекрасного пола. По приезде в полицейское управление я иду в переговорную читать дело Кальдерона. Протоколы допросов, отчеты криминалистов, анализ пятен крови, тканей, отпечатков подошв, снимки с места преступления. За окном темно. Снежный ветер бьет в стекло. Мы не нашли ничего общего между жертвами. Но все равно нам мерещится невидимая связь между Кальдероном и неопознанной женщиной в доме Орры. Я кладу фотографии головы Кальдерона и головы женщины рядом и вижу очевидное сходство. Не может быть, чтобы два разных преступника совершили такие похожие убийства. Это было бы просто невероятно. Стук в дверь вырывает меня из размышлений. Это Ханне. «Ой, извини», — говорит она при виде меня. Из вежливости или сочувствия, она похожа на грустную собаку, приглашаю ее войти. Она входит, закрывает дверь и садится напротив. «Чем ты занят?» — спрашивает она. Я смотрю на бумаги, разложенные передо мной на столе. Фотографии трупов, многословные отчеты, содержащие больше вопросов, чем ответов. Читаю протокол. Вот как. Вид у нее растерянный. Она подносит руки к волосам, словно проверяя, не растрепалась ли укладка. Ни о какой укладке и речи нет. Густые каштановые волосы с проседью торчат во все стороны, напоминая мне колючие растения, которым поросли скалы в Шхерах. «Я подумала», — начинает она, — «да». Что нам надо поговорить, раз уж мы будем работать вместе и все такое. Хорошо. О чем? Наши взгляды встречаются. Я вижу грусть в ее красивых серых глазах, которые я так хорошо помню. Я знаю, что снова могу причинить ей боль, хоть и помимо своей воли. «Слушай, прости», — говорю я, — «я не то сказал». «Разумеется, мы можем поговорить». Она делает глубокий вдох, кладет руки на колени. «Ты настоящий козел, Петр. Ты в курсе?» Я киваю. «Я не хотел причинить тебе боль, Ханне. Поверь мне, ты последний человек на земле, которому я мог бы желать зла. Но тем не менее причинил. И продолжаешь причинять, притворяясь, что ничего не произошло. Ты это понимаешь?» Я прячу глаза. Изучаю крышку стола и пытаюсь привести мысли в порядок. Но это нелегко. В голове сплошной туман. Нужно ей как-то объяснить, но язык меня не слушается. Всегда хочу сказать одно, а с языка срывается совсем другое. Это сложно объяснить. «Я думал, что поступаю так, как будет лучше для тебя», — говорю я и тут же жалею. Какие идиотские слова! Какое жалкое объяснение для женщины, которую подло бросили, пообещав новую жизнь. Но Ханна никак не реагирует, смотрит на сумерки и снежный дождь за окном. Мне хочется коснуться ее лица, погладить по щеке, по растрепанным волосам. Желание такое сильное, что мне едва удается сдержаться и не встать со стула. Я начинаю ерзать на неудобном стуле. «Ты когда-нибудь жалеешь об этом?» — спрашивает она едва слышным голосом. «Каждый день», — отвечаю я, не задумываясь, и понимаю, что это правда. После ухода Ханны я остаюсь в комнате один. Вспоминаю о том, как все это началось, как я впервые предал близкого человека. Долго думать не надо. Это была Анника, моя сестра. В то лето в Рёншире. Лето, которое начиналось как обычно, но закончилось катастрофой, навсегда изменившей мою жизнь и жизнь моих родителей. Я спускался к мосткам в нашем летнем доме неподалеку от Далары. Собирался искать сокровища на скалах. В руке у меня был зажат значок ВПК, левая коммунистическая партия, который я нашел у дома. Я надеялся, что соседские дети тоже гуляют на берегу. Интересно, захотят ли они поиграть в Баадер-Мейнхоф? Сноска 1. Фракция Красной Армии. Немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968-1998 годах. Волны бились о скалы. Морской ветер трепал волосы. Голые руки покрылись мурашками. Мои ноздри уловили слабый запах табачного дыма. Помню, что я удивился. Папа был дома. И в это мгновение увидел ее, мою сестру Аннику, на 3 года старше меня. Она сидела на камнях в купальнике и курила. Курила! Она сидела, вытянув одну ногу вперед и согнув другую. В руке у нее была сигарета. Ее загорелая кожа блестела на солнце, светлые волосы собраны в узел, острые грудки натягивали ткань минимального бикини. Она заметила меня, и с губ у нее сорвался стон. Не вздох, а именно стон. Я замер. Я прекрасно понимал, что это означает. Динамит. Анника тайком курит на скалах. Эта тайна будет ей стоить дорого. Нужно только придумать, что потребовать в обмен за молчание. Или, может, лучше использовать ее, чтобы отомстить за прошлые обиды? Что лучше выбрать? Я помню выражение ее глаз, несмотря на приличное расстояние между нами. В них был страх. «Не говори никому!» Ее голоса было почти не слышно. Сестра сохраняла спокойствие, но я видел, что она в панике. Впервые я обладал над ней безграничной властью. Восхитительное чувство. Сестра вскочила, накинула полотенце на плечи. Я подошел ближе. Теперь можно было различить мурашки у нее на коже и соски, торчащие под крошечным бикини. «Не говори никому», — повторила она. «Это будет наша тайна, окей? Нельзя никому раскрывать тайны, понимаешь?» Но я только улыбался. Все, что я мог, — это улыбаться во весь рот. Я чувствовал себя сильным и могущественным. У меня была власть. Власть опьяняла. Я чувствовал, что способен на все, что угодно. И хотя я не собирался этого делать, ноги сами понесли меня обратно в дом. Сперва спокойно, потом все быстрее. Анника бросилась вдогонку, даже не вынув сигарету изо рта. Я слышал ее голос за спиной. «Чертов мальчишка, вернись! но я уже бежал во всю мочь. И если я что-то и умел, так это быстро бегать. Я не бежал, я летел, перепрыгивая через камни. Даже босые ступни не замедляли мой бег, несмотря на все шишки и сучки на пути. Анника начала задыхаться. «У нее нет никаких шансов», — подумал я. Я не собирался сообщать родителям, но, подбежав к дому, увидел маму на веранде. Оперевшись на перила, она смотрела на море и о чем-то думала. При виде меня она убрала засаленную прядь волос за ухо. «Анника курит на скалах!» Она посмотрела на меня непонимающе. «Что ты говоришь?» «Анника курит на скалах!» Сестра меня настигла. Зажала рот руками, чтобы заставить меня замолчать. Уронила меня в траву. Я уткнулся носом в кору и шишки. «Заткнись, маленький поганец!» Для девушки она была очень сильной. Она держала меня так крепко, что я не мог пошевелиться. Я чувствовал запах ее пота. «Анника курит! Анника курит на...» «Прекратите!» Это был голос мамы. Высокий, резкий. Она сбежала с веранды и начала нас разнимать. Схватила Аннику за руку и оттащила от меня. Потом набрала в грудь воздуха и закатила Аннике звонкую пощечину. Мамина реакция вызвала у меня шок. Она всегда была такой доброй и понимающей. Я и представить не мог, что она способна так разозлиться, да еще и поднять руку на своих детей. Анника явно тоже, потому что она застыла, прижав к щеке руку, и только смотрела на маму во все глаза. «Не смей!» — прошипела мама. «Ты знаешь, что твое поведение доводит меня до белого коленя. Я вас ненавижу!» Голос Анники был едва слышен. От удара по лицу разливалась красная краска. «Не строй из себя черти что!» — фыркнула мама. Из глаз Анники брызнули слезы. Она согнулась пополам, полотенце слетело с плеч. Она безудержно рыдала. «Заткнись, заткнись, заткнись!» — всхлипывала она. «Это вы во всем виноваты! Это ваша вина! Вы все с ума посходили! Я ненавижу вас!» На крики выбежал папа. Солнце светило ему в спину, превращая волосы в огненный нимб. «Анника, иди сюда, слышишь?» Голос у него был абсолютно спокойным, как всегда, когда он был в бешенстве. Мама схватилась за сердце, как всегда, когда она волновалась. Аннику все еще трясло. С ее губ сорвался отчаянный вопль. Она выпрямилась, повернулась и побежала к воде. Папа пожал плечами. «Она успокоится», — сказал он со вздохом и вернулся к своему радио. Я поднялся на веранду к папе и начал следить за Анникой. Она вышла на край мостков и нагнулась. «Зачем?» «Чтобы снять бикини». «Но почему?» Анника швырнула купальник на замшелые доски и, не оборачиваясь, подошла к краю и прыгнула в воду. Это был красивый прыжок. Она стремительно вошла в воду, не оставив кругов на поверхности. Впрочем, я был слишком далеко, чтобы все рассмотреть. Через пару секунд она вынырнула в нескольких метрах от мостков и поплыла вперед. Она целеустремленно плыла вперед, прочь от мостков, прочь от дома. И внезапно, я не могу сказать, когда и как, у меня возникло неприятное чувство, что что-то не так. Может, то, как быстро и решительно она плыла прочь, натолкнуло меня на мысль. То ли что-то еще. Так или иначе, я весь похолодел. «Папа!» Папа только отмахнулся от меня и сделал радио громче. «Папа!» Он устало посмотрел на меня и вытер лоб ладонью. «Ну чего тебе?» Я показал на Аннику, которая продолжала плыть прямо в открытое море. Папа вскочил, приставил ладонь козырьком ко лбу от солнца. «Что за черт?» Он отшвырнул радио прочь и бросился вниз с веранды. Деревянная лестница заскрипела под его весом. Через минуту он уже был на мостках. Он что-то кричал Аннике, но она никак не реагировала, продолжая плыть в холодной воде. Я видел только ее голову, то и дело выныривающую из воды. Краем глаза я увидел какое-то движение. Это был катер «Глаз Солнца», проходивший по маршруту Уте-Орне-Даларе. Каждый день катер проходил здесь по этому маршруту. Папа обычно называл его рабочей лошадкой среди других судов. На катере был холодильник для продуктов, которые он доставлял в лавке в Шхерах. Я подумал тогда, понял ли папа, что это опасно. Он продолжал кричать что-то с мостков. Потом принял решение, отвязал каноэ и поплыл за Анникой. Потом все вдруг замедлилось. Анника плыла медленно, папа греб медленно, только катер стремительно приближался по волнам. Я почувствовал руку на спине и обернулся. «Боже мой, чертова девчонка, что она творит?» Папа был от Анники в 50 метрах, а у меня появилось новое чувство, чувство смертельной опасности, от которого к горлу подступила тошнота и кровь застыла в жилах. «Но что она делает?» — спросила мама, которой вдруг стало важно знать, зачем Анника сделала то, что сделала. Нырнула в море и поплыла в холодной воде навстречу катеру. «Она же плывет прямо...» Папа встал в каноэ и начал веслом махать катеру. Через пару секунд раздался гудок сирены с лодки. Они его заметили, но скорость не снизили. Катер продолжал нестись вперед, и внезапно все кончилось. Я помню, как папа стоял, уронив голову на грудь. Помню, как катер рассекал волны. Помню, как остановилось время. Последние детали врезались мне в память. Еще один гудок. Голова Анники, исчезнувшая под дном судна. Контуры пассажиров, собравшихся на палубе, чтобы наблюдать за драмой. Солнце, скрывшееся за облаками. Мама, выронившая стакан на камни. Булавка от значка, вонзившаяся мне в ладонь. И потом тишина. Ощущение, что время остановилось. И я уже знал, что сестра мертва.